Он ждет ее. Пора. Зверь мягко потянулся лапами в ласковом коконе темных водных глубин, с удовольствием ощущая, как мышцы звенят от переполняющей их энергии. Тело дышит жаждой действия, а во сне он был рядом с ней, касаясь ее своими руками и обещая вечность рядом с собой. Ласковая тьма глубин отозвалась на ее движение волшебными красками фосфорицирующего огня. Мышцы плавно распрямлялись, а лапы привычно оттолкнулись от грунта, посылая вверх грешному миру свое порочное дитя любви. Порочное, но не беззащитное. Огромный набор сенсорных цепей зверя в считанные секунды стал раскачивать рецепторы чувств, а также интуитивно-ментальную составляющую смертельного тела. Информация по мере всплытия существа поступала в ее цепкий и внимательный разум, отчего куда большим сюрпризом стало именно ее появление, чем внезапный и нежданный приход к ее логову целой группы двуногих существ. Оттолкнувшись от дна и добавив мощный грибок лапами, пружинистая мощь поджарого серо-зеленого тела, словно стрела вылетела на берег, в снопе искр, расщерившись ужасной пастью, привычно издав леденящий душу вой. Лапы пружинисто ударили в берег, тут же выдав по привычной схеме клубы серой, играющей дымки пелены, размывая контур разгневанного зверя. Но в этот раз ужас привычно не сковал разум и тела двуногих. В этот раз все пошло не так, как всегда, когда одурманенный погоней монстр рвет тела безвольных жертв. В этот раз первой боль ощутила она, когда мощный гул распрямляющихся дуг арбалетов всадил в лоснящиеся бока гончей с десяток коротких стальных граней оперенных болтов, пригибая мощью удара ее к земле. Боль! Зверь взвыл в противоход природе, бросаясь не прочь от обидчиков, а наоборот, в гущу событий, смыкая свои челюсти на горле первой жертвы и разрывая ей грудную клетку вместе со звеньями прочных колец доспеха. Прыжок, удар, рвануть и снова в бой. Никто не смеет вставать на ее пути. Никто не смеет посягать на неприкосновенность ее логова. «Теснее круг! Все встали спина к спине!» – кричал кто-то из них. «Она вырежет всех в тумане, если не сомкнемся! Все ко мне!» Да уж, задачу они ей усложнили, ощетинившись железом и вновь успев взвести свои колющие жало арбалетов, пока она вырывала пастью из своего тела засевшие там колючие иглы, что мешали ей более пластично передвигаться в магическом мареве ее контролеров. Ну да, железные человечки были для нее всего лишь забавой, пусть и несколько болезненной и долгой. В этом куда как серьезнее была угроза, идущая из-за их спин. Там явным сигналом ее разуму светились два магических темных центра, что по своей природе и задаче признавались ее организмом как старший, как тот, кто имеет право отдавать ей указания, с одним лишь нюансом. Седоволосый сказал, что теперь она свободна. Круг, еще один. Зверь провоцировал железных людей, подворачиваемым под лапами мусором, издавая шум, но провокация удавалась не всегда. Уж слишком они отличались от привычных испуганных людей. Ну да и прячущиеся маги явно видели ее, направляя в ее сторону опасные кусачие жало арбалетов. Плохо. Зверь в раздражении взвыл. Это должна была стать ночь ее воссоединения с ним. Она нашла его, она взяла след, и сегодня она должна была бежать к нему. Как же быть? Эта игра обещала затянуться до рассвета, изматывая ее, истончая ресурс сил. Нет, так не пойдет. Она слишком долго ждала этого момента. Она не даст никому встать на пути между нею и всем смыслом ее существования. Пугающий туман все еще накрывал озеро, давя своей непроницаемостью и ватной зловещей тишиной. В то время как зверь уже был далеко, мерно ударяя когтями по отшлифованному водой камню коллектора и унося ее прочь, навстречу судьбе.